Эпизод 92. Улица Хольман-Кольвейен, 16 мая 2000 года. «Это мне?» Ракель всплеснула руками и взяла букет ромашек. «Не успел в цветочный магазин, так что это цветы из твоего сада». Харри перешагнул порог. Пахнет кокосом? Что-то тайское?» «Да, поздравляю с новым костюмом». «А что, заметно?» Ракель рассмеялась и провела рукой по отвороту пиджака. «Превосходная шерсть. Супер-110». Харри понятия не имел, что такое «Супер-110». Костюм он купил совершенно случайно, ни с того ни с сего зашел в модный бутик на Хегде-Хеуксвейен перед самым закрытием. Там ему подобрали костюм, единственный, который годился на его долговязую фигуру. Конечно, 7000 крон было намного больше, чем Харри собирался потратить, но в своем старом костюме он смотрелся бы как актер погорелого театра. Так что Харри, зажмурив глаза, расплатился кредитной картой и постарался больше об этом не думать. Они прошли в столовую, на столе был накрыт обед на двоих. «Олег уже спит», — объяснила Ракель, прежде чем Харри успел ее спросить. Повисло молчание. «Я не имею в виду...» — начала Ракель. «Нет?» — улыбнулся Харри. Раньше он ни разу не видел, чтобы Ракель краснела. Он прижал ее к себе, вдохнул свежий запах ее волос и почувствовал, что она слегка дрожит. «Ужин?» – прошептала она. Харри отпустил ее. Ракель исчезла в кухне. Окно в сад было открыто, и Харри видел, как в лучах солнечного света белыми конфетти кружатся бабочки, которых вчера еще не было. В доме пахло зеленым мылом и мытым деревянным полом. Харри закрыл глаза. Он знал, понадобится много таких дней, прежде чем он забудет вид Эвина Юли, висящего под потолком. Но сейчас картинка чуть поблекла. Вебер и его ребята не нашли винтовку Мерклина, зато нашли Бурре, собаку. Бурре нашелся в холодильнике с перерезанной глоткой в мешке для мусора. А в ящике для инструментов три ножа, на каждом следы крови. Харри предположил, что одним из них был убит Халгрим Дали. Ракель крикнула из кухни, чтобы Харри помог ей принести поднос. Картинка перед глазами погасла.